прислушивался, звучащие внутри его черепа звуки, вылавливал фрагменты смысла из-под вспышек и свиста, и наполнявшие их пение и чувства отливались в слова и строки, значения которых находило отзвук и в его собственном разумении. Мы пали с небес, падав в колодезь, от руки человека, забудь его имя. Мир этот был нашим до человека, станет он нашим вновь без богов. Горы падут, высохнет море, луны исчезнут, мост богов рухнет, прервется дыхание. Но мы будем ждать, когда падут боги, когда падут люди, восстанем мы снова. Сэм содрогнулся, послушав, как вновь и вновь повторяли они на разные лады этот напев, перечисляя свои канувшие в леду триумфы и подвиги, без остатка доверяя своей способности претерпеть, переждать любые обстоятельства, встретить любую силу приемом космического дзюдо, толкнув, потянув и выждав, чтобы понаблюдать, как их недруги обращают свою силу на самих себя и исчезают.